и ты расти, скромные цветы. Не раз при встрече с ними сердце пело, я узнаю страны своей черты. В небесном васильке, в ромашке белой, иду я чистым полем не спеша. Так неповторимая, цветы, цветы, в них родина душа и красота необъяснимая, о чем-то маки солнцем говорят. В обыкновенный теплый день весенний застыла в красных маках кровь солдат, погибших на полях былых сражений. Иду я чистым полем не спеша, и в сердце даль в цветах небо. В одно двоимени объединяет, и не страшна.